Кино, еще раз про любовь, мне не понравилось. Но понравилась девочке Таня. Поэтому домой мы оба возвращались в отличном настроении. Такой вот парадокс. «Я вечером тогда к вам зайду», — уточнила она. «Ага, когда мам вернется», — кивнул я. «И анкету мне заполнишь. Потом ответы сравним». Выкатила очередную активность, махала мне ручкой и скрылась в подъезде соседнего дома. Напротив нас живут. Дома застал Алексея Егорыча. Он сидел на кухне и с отвращением на лице намазывал что-то на кусок Бородинского. «Здрасте, дядь Леш!» «Привет, Сережка, гулял?» Радуясь паузе перед столкновением с бутербродом, он аккуратно положил его на блюдечко и посмотрел на меня. «В кино ходил», — отчитался я, подошел и посмотрел на открытую консервную банку. Паштет шпротный. «При Сталине селедкой кормили», — доверительно поведал ветеран. «Но это еще ничего. Микоян молодец был. Много сделал для того, чтобы народ сытый ходил. Да и рыба нормальная. А при Хрущеве колбасой китовий кормить начали. Мать ее идти!» Судя по тому, как дедушку передернуло, колбаска была та еще. «Никитова, Никитова!» — хмыкнул дед Леша. Горько вздохнул и достал из морозильника бутылку русской водки. «Заебали!» — поделился навалевшим, открывая бутылку. «Да ты не стой, ты садись! На-ка вот!» Ветеран издевательски гоготнул и достал из холодильника банку напитка мандаринового. «Ишь, бля, мандаринов нет, а напиток есть!» — продолжил он выражать недовольство советской пищевой промышленности. «Напиток сладкий, сока, содержащий с ароматом мандарин!» — внес я улучшение, садясь и принимая от деда стакан напитка. «О-о-о!» — одобрил он, нацедил себе стопарик. «Давай, Сережка, за Сталина!» За Сталина я был не против, и мы выпили. Ветеран сморщился, подобрал с тарелки бутер, откусил, сморщился еще сильнее. Прожевав и проглотив, вернулся к основной теме. «А теперь вообще вон какой хуйней пичкают! Это же не консерва, а наказание!» Хохотнув, ехидно меня обнадежил. «Рыбный день-то поди забыл! Ничего, в школе ментаем полакомишься!» И так он это произнес, что мне прямо поплохело. «А вы откуда знаете, чем в школе кормят?» — попытался я купировать зарождающуюся фобию. «Так я же ветеран, наш по школам постоянно водят», — поделился он особенностями досуга, даванул взглядом бутерброд, горько вздохнул и нацедил себе еще стопарик со словами «Не выбрасывать же». Уже без тоста намахнул стопарик и в два мощных укуса уничтожил остатки бутерброда. «А зачем вы такое покупаете, если вам не нравится?» — поинтересовался я. «Бабки мои нравятся». Аккуратно прикрыв паштет крышечкой, он убрал его в холодильник, достав взамен банку кильки в томатном соусе, продолжая объяснять. «А я вот каждый раз пробую. Вдруг лучше стал. Хуй он лучше станет». Издав этот полный безнадеги вздох, дед провил крышку кильки ножом. «А вот это Брежнев хорошо придумал. Вкусная консерва. Выж, ту не предлагаю, уж извини», — хохотнул. «Буду», — разохотился я. Дед Леша выдал мне ножик, которым я отрезал хлеба, и вилку, которой полагается делать все остальное. «Бог Троицу любит», — буркнул дед и накапал себе еще. «Но и будет». Завинтил крышечку и убрал бутылку на место. «Всегда меру знать нужно», — выдал мне ценный жизненный урок. «Так вот ты мне скажи, Сережка, что еще удумают?» — кивнул он на холодильник. «Сверчка!» — приоткрыл я перед ним завесу будущего. «Какого еще, блядь, сверчка?» — удивился дед. «Обычного, стрекочет который», — пожал плечами я. «Выращиваешь в специальном резервуаре, тон по 5 пускай будет». «5 тонн сверчка?» Удивился он еще сильнее. «А че мелочиться? Народ-то много», — пояснил я. «Ну и вот, потом раз, всех уморил, высушил, в муку смолол и добавляй хоть куда, чистый белок». «Ты только нашим ебаным рационализаторам такое не рассказывай», — попросил меня. Перекусив, сходил в комнату и принес дедовскую гитару. Днем-то вернуть не успел, поторопившись погулять с Танечкой и Лапочкой. «Че, стоять уж перестал?» — гоготнул поддатый дедушка. «Не, мама решила, что мне свой инструмент нужен», — покачала головой. «Вот и возвращаю. Спасибо. Я еще и в ДК записался». «Ну-ка, показывай, чему научили», — приказал дед Леша. «Занятий еще не было, но это же охренеть как удобно. Буду прибавлять с повышенной скоростью и говорить деду, что научили в ДК. А там, получается, наоборот. Сел на табуретку, показал». «Ну, молодец, не филонил. Получается», — похвалил ветеран, вытер за собой крошки со стола, подхватил инструмент и хлопнул меня по плечу. «Хороший ты пацан, Серега».